Глава 10. Сейчас магия, что разлита вокруг, похожа на спокойные волны, тихий бриз, но я не сомневаюсь, что в любой момент может разыграться шторм, который поглотит всех и каждого, кто находится поблизости. Неужели кто-то способен обладать настолько чудовищной силой? Драконы поистине невероятны. Когда мы подъезжаем ближе, я вдруг замечаю в некотором отдалении еще один замок. Он отличается от первого как день и ночь. Черный, жуткий, его стены словно поглощают свет. Он похож на огромную обуглившуюся деревяшку, острыми щепками торчащую в небо. Его окружает густой лес, но листва на деревьях темно-красная, точно кровь. Туман стелится плотным покрывалом. Я вдруг вспоминаю слова Войта, будто у стального дракона есть жуткий замок, из которого ночами доносятся крики жертв, и что вокруг растет гнилой лес, где бродят монстры. Войт не врал насчет замка. Что если и остальное — чистая правда? Что если я зря радуюсь встрече с драконом? Чем дольше смотрю на острые пики башен, тем сильнее меня охватывает дрожь. Ящерка тыкается мордочкой в шею, словно разделяя мое беспокойство. Я вдруг замечаю, что черный и белый замок соединяет каменный мост. Стоя на высоких опорах, он змеёй тянется над лесом. Вдоль бортов установлены прозрачные колбы магиобатов. «Лекс, а скажите, почему здесь рядом сразу два замка?» — осторожно спрашиваю я. «Белый — это общая территория», — охотно отвечает Лекс. «Официальная резиденция. В нем кипит вся работа, проводятся балы и дипломатические встречи. Черный замок — это личные покои стального. Туда людям хода нет, да никто и не сунется по доброй воле». «Да уж, понимаю, почему», — бормочу я. Слышала забавную байку, словно из него по ночам слышны крики. «Это не байка. Сухо», — говорит Лекс. «Но лучше поменьше об этом болтай». «Вас это совсем не тревожит», — удивляюсь я. «Безопасность стального края — это все, что меня волнует. Пока барьеры на границе прочные, как закаленная сталь, я сплю спокойно». Я поджимаю губы. Мне все меньше нравится мир, в который я попала. Дракон тут, похоже, настоящий тиран. Держит всех в страхе, а ему и возразить не могут. «Не падай раньше выстрела. Может, все не так уж плохо?» — уговариваю я себя. «Может, эти личные покои на самом деле дом для утех, и крики там не из-за страданий вовсе?» Наша карета въезжает в ворота Белого замка и останавливается у парадного входа. Едва мы с Лексом покидаем кабину, как к нам уже подходят слуги во главе с высоким мужчиной в белой рубашке и черных брюках. Он низко кланяется Лексу. Меня осматривает с осторожным любопытством. Видимо, уже знает о моей судьбе. «Как к вам обращаться, милая леди?» — спрашивает он с вежливой улыбкой. «Алиса», — говорю, невольно смущаясь. Я уже и забыла, что такое вежливость. «Приятно познакомиться, Алиса», — галантно отвечает мужчина, а потом берет мою руку и оставляет на ней легкий поцелуй. «Я управляющий замком. Якоб Глеорген, дворецкий его светлости, властителя Шейна Листериуса из рода стальных драконов». «Шейна Листериуса?» — мысленно удивляюсь я. «Так имя дракона Шейн? Его светлость вас скоро примет», — вежливо продолжает дворецкий. «А пока не будет ли вам угодно переодеться и принять ванну?» «О, это было бы замечательно», — с благодарностью отвечаю я. «Тогда пройдемте, милые леди». Я оглядываюсь на Лекса. Тот кивает. Смущенно поправив платье, я иду за Якобом в сопровождении двух служанок. Они семенят рядом, отрезая мне путь к бегству. Меня заводят в замок. Потом долго ведут по коридорам, словно желая запутать. Обстановка тут шикарная. Роскошь режет глаза. В своем замызганном платье я чувствую себя здесь лишней, словно бедняк в дорогом бутике. Потолки украшают лепнина и драгоценные камни. Мраморные полы начищены до блеска. На стенах картины с изображением битв и великих побед. В воздухе разлит аромат благовоний и цветов. На каждом повороте дежурят стражники. Все как на подбор. Высокие, статные, вытянутые по струнке. Наконец, меня приводят в ванную комнату. Служанки выдают новое белье, платье, к нему туфли на невысоком каблуке. Набирают воды. «У вас полчаса, леди», — — говорят они, оставляя меня одну. Времени мне хватает с головой. Уже за одну ванну я готова душу продать. Ящерка тоже с удовольствием плещется в кадушке, куда я отлила немного воды. Как мало надо для счастья, думаю я. Закончив мыться, я переодеваюсь в простенькое, но чистое платье, мокрые волосы слегка подсушиваю и оставляю лежать на плечах. Тут я замечаю в углу зеркало, заглядываю в него и замираю. «О, боги!» — бормочу я, хватаясь за голову. «Половина моих волос стали белыми, как снег. Это не похоже на седину, скорее уж на мелирование. Других изменений я пока не замечаю, как ни кручусь. Лицо, как прежде, миленькое, но без изюминки. Немного курносый нос, темные брови и глаза, обычного размера губы. Фигура худощавая, разве что можно похвастаться тоненькой талией. Веса во мне мало, запястья хрупкие. Как говорили воспитатели, кость не задалась. До недавнего времени я считала, что не задалось во мне совершенно все. Подобно многим девушкам, я мечтала о романтике, но от меня шарахались, как от огня. Нет, изредка кто-то решался позвать на свидание, но до второй встречи уже не доходило. Уж не знаю, чем я их так пугала. Может, умением притягивать неудачи? Но Виктор — другое дело. Впервые я почувствовала, что могу быть кому-то интересна, что кому-то могу быть нужна, и очень обидно потерять его вот так. Просто потому, что какому-то дракону приглянулась моя судьба. «Все хорошо, леди Алиса?» — доносится из-за двери голос дворецкого. «Да», — отвечаю я. Ящерка прячется мне под волосы. Поправив подол платья, я выхожу в коридор. Яко поглядывает меня с головы до ног и одобрительно кивает. «Вот, так намного лучше», — с улыбкой говорит он. «Вы и так, красавица, а что же будет, если примерите праздничное бальное платье?» Я снова краснею, совершенно не привыкла к комплиментам. «Вы мне льстите», — бормочу. «Ничуть. Ну, готовы к встрече с его светлостью?» «Да», — отвечаю я неуверенно. «Тогда пойдемте». Мы снова идем по коридорам, спускаемся и поднимаемся по белоснежным лестницам, а дворецкий тем временем знакомит с правилами. «На входе нужно поклониться. В глаза не смотрите. Говорите только, если вас спросят. Добавляйте «ваша светлость». Стальной дракон — это название драконьей династии, а имя властителя — Шейн Листериус. Постарайтесь не улыбаться. Властитель этого не любит. Сейчас решится ваша судьба, леди. Положение у вас шаткое». «Но я же ничего плохого не сделала», — бормочу, пытаясь запомнить список правил. «Вроде ничего сложного, но я так нервничаю, что память как решето. У вас слишком значимая для мира судьба, поэтому уж постарайтесь показать себя в лучшем свете». «Показать себя в лучшем свете? Пф, это я умею, это мой конёк», — нервно думаю я. Мы доходим до тяжелых резных дверей. Перед тем, как войти, дворецкий спрашивает, где написана моя судьба, а затем просит оголить руку, чтобы дракон при желании мог спокойно прочитать текст моего предсказания. Драконы и так чуют судьбу, но скорее как тень нависшего рока, то есть знают, ждет человека скорое счастье и удача или беда и смерть, но слова дают им более ясное представление о будущем, говорит Якоб и распахивает двери. Вместе мы входим в просторный тронный зал. Тут преобладает серебро и черный камень. На окнах тяжелые бордовые шторы. Вдоль стен стоят скульптуры. Потолок высокий, украшенный сценой битвы двух драконов почти в полную величину. А потом мой взгляд падает на человека, что расслабленно сидит на троне. «Это он!» — мысленно восклицаю я. «Точно он!» Мужчина по имени Шейн сейчас еще красивее, чем в нашу первую встречу перед ЗАГСом. Высокий, статный, широкоплечий. Лицо волевое, гордое, с упрямым подбородком. Почему-то залипаю на его губы. Четко очерченные, чувственные. Наверняка они свели с ума немало женщин. Темные, густые волосы зачесаны назад. Под стрелками смоляных бровей совершенно черные, непроницаемые для света глаза. Когда смотришь в них, то словно попадаешь в бездну. Мертвые, пустые и странно одинокие. Но тут меня подталкивают, и я прихожу в себя. «Поклонись!» — испуганно шепчет дворецкий, и я тут же склоняюсь чуть ли не до пола. Сердце бьется в горле. Душно, словно нечем дышать. «Ваша светлость», — говорит Якоб. «Простите, леди, она пока плохо разбирается в наших порядках». «Вижу», — говорит дракон. Голос у него низкий, пробирает до костей. «Подойди ближе», — приказывает Шейн. Мои ноги подчиняются, не спросив голову, и несут меня к трону. Я смотрю только в мраморный пол, а сама гадаю, что будет дальше. И как мне сказать про судьбу? Невольно вспоминается вкус нашего рокового поцелуя. Помнит ли этот красивый тиран, что именно он у меня украл? Я замираю в 5 шагах от трона, хотя не поднимаю взгляда, но каждой клеточкой чувствую пристальное внимание. От разлитой кругом магии едва не трещит воздух. «И правда», — говорит дракон, — «сильная судьба, громкая, слишком опасная для нашего мира. Будет лучше, если она никогда не исполнится». У меня потеют ладони. Мне совершенно не нравится, к чему клонит дракон. Я рассчитывала на диалог, а похоже, что сейчас все решат без меня. «В темницу», — приказывает Шейн таким голосом, словно просит подать ему завтрак. «К рассвету избавиться». «Что значит избавиться?» Я испуганно вскидываю голову и вижу, как ко мне уже направляется стража. На поясах висят тяжелые мечи, в глазах ни единого сомнения. Если бы приказали, они бы прямо сейчас снесли мне голову. «О, боже, боже, как же так?» Панически стучит в голове. «Что делать? Что мне делать? Такими темпами меня казнят». «Подождите», — прошу я. Мой голос звенит от страха, губы холодеют. «Ваша светлость, разрешите кое-что сказать, пожалуйста?» Шейн делает ленивый жест, и стража замирает. «Разрешаю», — говорит он, не скрывая скуки. Колени у меня предательски дрожат, но я выпрямляюсь и смело вскидываю взгляд. Манеры все равно ничему не помогают. Я стараюсь смотреть дракону на переносицу, чтобы вновь не попасть в плен его страшных глаз. «Ваша светлость, почему я должна быть наказана за свою судьбу, если мне пришлось получить ее по вашей вине?» — спрашиваю я с жаром. Красивое лицо дракона остается безучастным, словно гипсовая маска. «По моей? Неужели?» — холодно говорит он. «Да, мы с вами уже виделись на земле. Вы были ранены и нуждались в помощи». «Большей чуши в жизни не слышал», — презрительно усмехается дракон. «Так и было. Я вам помогла, а вы вместо благодарности украли мою земную судьбу», — заявляю я, словно кидаюсь в омут. И тут же слышу, как за спиной испуганно ухает дворецкий. Вижу, как утягиваются лица стражников. Все с опаской косятся на дракона, словно боятся, что его гнев ненароком ошпарит и их. Дракон дергает уголком острых губ, а потом легко поднимается с трона. Двигается он тягуче, точно опасный зверь. Смотрит так, словно перед ним букашки, а не люди. Подходит ко мне. От Шейна исходит аура подчинения. Она давит на плечи. Страхом проникает в душу. Мне хочется отпрянуть, упасть на колени, начать извиняться и молить о прощении, но, стиснув зубы, я стою. Ничего плохого я не сделала. Я просто хочу вернуть свою жизнь. «Вы же всесильный дракон», — шепчу через силу. «Так забирайте мою нынешнюю громкую судьбу, но верните прошлую. Она мне дорога. Я хочу вернуться домой». Дракон словно не слышит моих слов. Он подходит совсем близко. Так, что я чувствую исходящий от него жар. Чувствую запах дыма и цитруса. Он тянет руку, бесцеремонно обхватывает мой подбородок и задирает мое лицо вверх. Пальцы у него горячие, твердые. Я чувствую странное желание подчиниться им, прижаться щекой к ладони. «Обратного пути нет», — тихо говорит Шейн. Я вздрагиваю, а потом невольно сталкиваюсь взглядом с пустыми глазами дракона и снова чувствую, как проваливаюсь в бездну. «Я не согласна», — бормочу. «Мне плевать», — продолжает Шейн. «Мне совершенно не хочется с тобой возиться. Ты просто неудобная помеха, надоедливый камень в ботинке». «А вы тиран», — облизываю пересохшие губы. «Мучаете неповинных людей. Вы не имеете права». «Не имею права?» Дракон насмешливо поднимает смоляные брови. «Именно». Шейн наклоняется к моему уху и шепчет, обжигая дыханием. «Я могу делать все, что захочу. Что угодно, понимаешь? Ты тоже в моей власти. Полностью. до самого последнего вздоха. Моя главная задача — не допустить, чтобы ты попала в руки моих врагов. Из-за судьбы? Так заберите ее. Дракон отстраняется, смотрит на мое предплечье, где змеятся буквы, стучит по ним пальцем. «Крепко сидит, не сорвать», — говорит он, словно и правда задумавшись. «Ничего не поделаешь». «Но я хочу жить». «Все хотят, приходится выбирать». Дракон отступает, словно потеряв ко мне всякий интерес. Кивает страже. Те подходят и грубо кладут руки мне на плечи, собираюсь увести, а я едва не плачу. «Что же теперь будет? Я просто сгину на рассвете, словно меня никогда и не было». Злость собирается горячим шаром под ребрами. «Слушай, ты!» — шиплю я, а меня уже тащат к дверям. Упираюсь ногами, но все бесполезно. «Все зло к тебе вернется!» — выкрикиваю я. «Тираны не бывают счастливы. Когда умру, я буду приходить к тебе призраком и мучить. Буду греметь цепями и не давать спать. Ты ведь и брата, и семью точно так же убил, да? Мне об этом уже успели рассказать». А в следующую секунду по залу прокатывается такая сильная волна магии, что моих охранников сбивает с ног. Они падают, прикрыв головы руками. Меня и саму придавливает к земле. Дворецкий со стоном падает на мраморный пол, хрипя от боли. Дрожат стены. Мигают магические лампы. Дракон стоит посреди этой бури с лицом, белым как бумага. Магия пропитана гневом, от которого скручивает легкие. Я задыхаюсь от чужой силы, а дракон идет ко мне. И каждый его шаг приближает меня к скорой смерти. «Ой, мамочки!» В панике думаю я, но ничего не могу сделать. Не могу даже головы поднять. Меня будто гранитной плитой придавило. Шейн уже рядом. Я вижу его глаза, воронки. Я прощаюсь с жизнью, как вдруг из-под моих волос выпрыгивает изумрудная ящерка. Она выгибается дугой и отчаянно шипит на дракона. Ее маленький хвостик угрожающе раскачивается из стороны в сторону. Сейчас этот тиран схватит малышку, раздавит точно муравья и меня вместе с ней. Но Шейн неожиданно замирает, а на его лице я с изумлением замечаю растерянность. Давление немного спадает. Я снова могу дышать, а дворецкие стражники перестают корчиться от боли. Дракон щелкает пальцами. Из шеи ящерки спадает золотой обруч. Его тут же подхватывает магия и поднимает вверх. Шейн перехватывает обруч и крутит в пальцах. С задумчивым прищуром он смотрит на ящерку, потом переводит цепкий взгляд на меня и вдруг самодовольно улыбается, словно ему в голову пришла великолепная идея. «Что ж, это невероятно, но ты меня убедила, попаданка», — медленно говорит он. «Докажи свою полезность, и тогда, быть может, я помогу тебе вернуться на твою любимую землю. Договорились?» «Ага», — хриплю я, с трудом поднимаясь, как будто у меня есть выбор. Хорошо бы еще знать, почему этот тиран изменил решение. «Но тогда придется обезопасить тебя от возможных женихов», — сообщает Шейн. «Это интересно как», — думаю я. Дракон ухмыляется, а потом снова щелкает пальцами. Обруч в его руках увеличивается, расходится вширь и вдруг стремительно летит ко мне. Прежде чем я успеваю хоть слово сказать, он с глухим щелчком захлопывается на моей шее. «С этого момента ты моя личная зверюшка», — самодовольно говорит тиран.